Глава 50. В глубине души каждого человека дремлют великие силы и способности. Чтобы разбудить их, нужно прислушиваться к самому себе. Надо напрягаться, расслабляясь, так как это умеют восточные медиумы. Потусторонний мир – гигантский источник высочайшего вдохновения. Марго закрыла книгу и посмотрела на Владимира Олеговича. Умница был этот Сальвадор Дали, хотя многие считали его сумасшедшим. Я тоже чувствую, что схожу с ума. От тебя. Добавил Владимир Олегович, обнимая Марго. Он безумно боялся, что она его оттолкнет, но она не оттолкнула. Ты удивительная, прошептал он, целуя ее в губы. Марго обвела руками его шею, ощущая, как ее тренированное тело становится мягким и податливым в его объятиях. Яркий теплый свет зажегся внутри. Свет и желание, страстное желание обладать, познать этого мужчину всего до самой крохотной клеточки. И она знала, каким-то глубинным тайным своим существом, знала, что он чувствует то же самое. Медленно, словно в танце, не разжимая объятия, они перемещались к кровати, избавляясь от одежды. Марго легла на шелковое покрывало и притянула его к себе. «Ни одного мужчину я не хотела так сильно. Никогда!» — успела подумать Марго, прежде чем их тела слились в едином порыве. Он вошел в нее так бережно, словно она была девственницей. Он смаковал ее, как драгоценный эликсир, наслаждаясь каждым мгновением близости. И она отвечала ему всем своим существом, до тех пор, пока их единение не сошлось в одну точку — пик страсти, сокрушивший этот мир и заново создавший его ярким, сверкающим, истинным. Они почти не спали. Но недолгий прыжок в небытие подкрепил силы. Они проснулись, чтобы снова найти друг друга, упиваясь своим новым бытием. «Странно, но если бы не эта история с покушением», — сказал он, целуя ее в ямочку на щеке. «Я никогда, наверное, не решился к тебе подойти. В смысле, близко подойти. Ты казалась такой неприступной, такой сильной. Ты мне сразу жутко понравилась». Но я не знал, как себя с тобой вести. И злился. На себя, на тебя. А в ту ночь я увидел тебя слабой. Не обижайся. Твои слезы. У меня все внутри перевернулось. Я так испугался за тебя. Готов был убить этого придурка Самарцева. Мне захотелось помочь тебе, защитить. То есть ты увидел во мне слабую женщину? Усмехнулась Марго, погладив его по волосам. Впервые за много лет она спала с мужчиной на его территории, в его квартире, и никакого дискомфорта не испытывала. Скорее наоборот, такой гармонии она не ощущала очень давно. Вот именно. Не то что слабую. Я увидел тебя всю, такой, какая ты есть. Кстати, испуг тебе очень идет. Угу. Постараюсь изображать его почаще. Между прочим, когда ты влетел в гостиную Самарцева, вид у тебя был еще тот... Так что не обольщайся. И не заметь я растерянность на твоем мужественном лице?» С этими словами она чмокнула его в нос. «Вряд ли. У нас что-нибудь получилось. Раньше рядом с тобой я чувствовала себя какой-то неудачницей. Полковник Рубоп? Уважаемый и заслуженный, а я несостоявшаяся оперетта. Уважаемый, но в отставке. До сих пор ностальгирую. Когда-нибудь я расскажу тебе свою печальную историю». «Не сейчас. Сейчас мне хочется только смотреть на тебя и слушать тебя. На большее пока сил не хватает». «Понимаешь, мне иногда кажется, что вся моя жизнь была подготовкой к этой трагедии, к убийству. То есть все, что для меня имело ценность, сфокусировалось в этом моменте. Этот выстрел — итог всей моей жизни. Но ведь я шла к этому сознательно. Я знала, на что шла. Мне хотелось стать сильной, независимой. Я хотела доказать самой себе, что я не простая женщина, что я личность, в конце концов. Но я не представляла, что все так закончится. Если бы можно было вернуть прошлое и изменить... Тогда что? Ты бы не выстрелила? И тебя уже не было бы на свете? Выбор ограничен, либо ты, либо он. Хватит его жалеть. Вспомни свою подругу Лару. Ее ведь тоже убил такой вот Даниил. «Я тебе про Лару не для того рассказала, чтобы ты делал всякие выводы», — Марго попыталась отвернуться от него, но он с силой прижал ее к себе. «На самом деле этот Даниил вполне мог убить Лару», — подумала Марго. «Или не мог. Я просто хочу считать его законченным подонком, потому что мне так легче. Потому что жить с мыслью «я убила любимого человека своей подруги» очень тяжко». Лариса тоже мечтала быть сильной, самодостаточной, независимой. И она стала такой. Вылепила из себя то, что хотела, для того, чтобы умереть. «Но ты, наверное, прав. Ее убил такой, как Даниил». «Или это он и был?» «Нет, таких совпадений не бывает. Хотя заманчиво. Грех с души снять, пусть самую малость. Весь ужас еще и в том, что я убила Алчкину любовь, чтобы найти...» Она хотела сказать свою любовь, но осеклась, испугавшись, и добавила: «тебя». «Кто знает, может, это и к лучшему для твоей Алчки», — задумчиво произнес Владимир Олегович, прикоснувшись губами к ее шее. Марго вздрогнула и прижалась к нему, зарываясь ему под руку, словно хотела спрятаться от всех бед этой странной жизни. «Неизвестно, как у них там все могло сложиться, останься он живых. Вполне возможно, твоя подруга могла попасть в еще более страшную передрягу, и ты переживала бы не меньше. Жить с таким человеком, как этот Даниил, все равно, что плясать на пороховой бочке, к которой уже поднесли горящую спичку». «Ты меня успокаиваешь?» «Нет, пытаюсь объяснить. Иногда со стороны ситуация выглядит объективней». «Ладно, объективный ты мой. Завтра, надеюсь, много объяснится и прояснится». «Можно поеду с тобой?» «Нет. Как ты себе это представляешь? Яна и так еле уговорила Аллочку. А если ты с нами поедешь? Любой поймет, как я к тебе отношусь. От женщин такие вещи не скроешь. И потом мы втроем заварили эту кашу, втроем и расхлебывать». «Хорошо, но позволь мне хотя бы следовать за вами. На всякий случай, для подстраховки. Уверяю, твои подружки ничего не заметят».